Глава 50. История Дакчи. 8. Я поднял голову, смотря на пришедших созвездий. Созвездия, что поддерживают вас, смотрят на вас. Это были созвездия, которые когда-то выступили на моей стороне. Созвездие Сяилпил смотрит на вас. Созвездие Первый Спиритуалист Чосан смотрит на вас. Среди них были и созвездия с Земли. Созвездие Первый Меч Горьё смотрит на вас. Тут также был Чокчжунхён, с которым я давненько уже не мог связаться. Но среди них был тот, кого я давно хотел увидеть. Созвездие Скрытный Интриган смотрит на вас. Скрытный Интриган. Я не знал, кем он является. Все, что я знал, это то, что он был на моей стороне и наблюдал за сценариями. Созвездие Демоноподобный Огненный Судья изящно скрещивает руки. Созвездие Узник Золотого Обруча сжимает кулаки. Созвездие Черный Огненный Дракон Бездны хрюкает, смотря на вас. Тут собрались все четыре моих самых ранних наблюдателей. Ваша история создается в 73 демоническом мире. Все взгляды устремились на меня, и я почувствовал себя, словно вернулся к началу. Дитя, я понимаю, чего ты ждешь, но они тебе не помогут. Созвездия умные не выберут вас, людей, словно глупцы, сказал Сурья. Я видел своих еле стоящих товарищей. Все они окружали лежащего Юджонхюка. Сурья рассмеялся. Никто из них не захочет стать врагом туманности. Стоило ему это сказать, как земля между мной и Сурьей слегка затряслась. Она стала увлажняться, превращаясь в липкое болото. И из этого явно топкого болота кто-то вылезал. Я сразу понял, кто это был. Созвездие Грозный Болотный Хищник материализовался в этом мире. Грозный Болотный Хищник. Он присутствовал на ассоциации гурманов. Так как он влез в долги, его забрала исполнительная власть. Это была ящерица, длиной более 30 метров. Древняя ящерица, пробудившаяся посреди болот, издала оглушительный рев. Мастер, разрывающий небеса, узнала грозного болотного хищника и зарычала. «Если я прав, сейчас он мне не враг», — с улыбкой я спросил. «Ты пришел погасить свой долг?» В прошлом массовый производитель сказал. «Не заводи слишком много врагов, я бы вернул их и без твоей помощи». Гигантская ящерица повернула голову, демонстрируя явную враждебность к созвездиям. «Просто они мне не нравятся. Вот почему я тут». Сказав это, ящерица бросилась в сторону созвездий. Те же кричали на монстра, что бежал в их сторону. Грозный болотный хищник бы созвездием повествовательного ранга. Он был страшен, когда был врагом, но сейчас то, что он выступал на моей стороне, не особо обнадеживало. Злой Сурья закричал. «Лакей ассоциации гурманов, ты не боишься туманности? Туманности? Ха-ха-ха-ха-ха. С каких пор ассоциация гурманов волнуется о подобном? Большая часть членов ассоциации гурманов были этакими еретиками звездного потока. Они делали что хотят, плюя на то, касается это созвездия или нет. Грозный болотный хищник не относился к туманностям и был одним из самых свободолюбивых созвездий в ассоциации гурманов. Куак! Гигантская ящерица махнула хвостом, из-за чего поверхность земли раскололась, разметая осколки в разные стороны. Пожирающая грозы птица и мистическая птица Нила бросились к нему. Огромные монстры начали сражаться, отчего все вскоре стало абсолютно хаотичным. В центре всего этого Сурья поднялся в небо, смотря на меня сверху вниз. Один мусор не меняет результат. Свет Сурьи начал ниспадать на меня. От него нелегко было увернуться даже при использовании пути ветра и электрификации. Я не мог сражаться с Лакопалой, но я не собирался сдаваться. Лучи света разрывали мою кожу, обнажая кости. Но испытывая эту боль, я пытался хоть как-то выиграть время. А все, потому что я был сосредоточен на сообщении в небе. Победитель второго матча скоро будет объявлен. Победитель игры был определен. Независимо от силы того, кто задерживал определение результата сценария, у всего был предел. Другими словами, мне нужно выиграть время, после чего мы выиграем игру. Дитя, ничто не сработает по твоей воле. Я чувствовал движение ощутимо большой вероятности. Веды вскоре прибудут. Яркое солнце засветилось позади Сурьи. По моему телу тек пот. Я чувствовал, что таю. Раз, два, три, четыре. Свет сжигал землю дотла. Я не мог смотреть на Сурью, иначе ослеп бы, поэтому сосредоточился на его тени. История Король 12 Солнц сияет. Таков был Сурья из Вед. Он был королем, что объединил 12 богов Солнца. Теперь ты видишь разницу в наших статусах. Мои измученные члены группы, застонав, упали. Ух! Грозный болотный хищник мучительно боролся, пока несколько созвездий с благоговением смотрели на Сурью. Сурья был силен, но он станет еще сильнее,